Вот только случилось то, чего не предполагал Марашлы Халил Паша. Его, искушенного интригана, который держал совет с еще более искушенными политиками, даже с самой Валиди ранее имел разговоры, переиграли. Курды взяли деньги у османов, но не побрезговали взять серебро и у русских. Так что шума на Кавказе не будет. Но есть шанс и немалый, что османская армия, стоящая на границе Кавказа, сдержит русский корпус и персов. Немыслимое количество средств было вложено в армию. Такого напряжения сил Османская империя уже давно не переживала, а может так быть, что и никогда. Собирались повышенные налоги, почти прекратилось строительство, заказы у оружейников были постоянными, и число мастерских и даже мануфактур росло. Мало того, получилось через посредников купить даже русское оружие. Визирь знал, что это старые ружья, но и такими были вооружены более 15 тысяч турецких воинов. Была проведена даже ревизия наличия у населения коней, и часть отобрана в турецкую армию. Росло недовольство, без этого не могло обойтись. Но работали муллы. По примеру русских, конечно, в крайне меньших объемах велась разъяснительная работа с населением. Печатные станки так и не были разрешены исламскими лидерами, но работали многие писцы, и огромное количество листовок и воззваний расходилось рукописями. Был объявлен джихад, но время идет, и зима подошла к концу, стороны начинают новый виток противостояния. «Ваша светлость! Ваша светлость!» – кричал адъютант и личный помощник герцога Денивера Шарль Денивер, известный также как Карло и Гонзага. Андрастас Иоаннидис, хозяин дома, в котором происходили переговоры, сразу же перехватил револьвер, подаренный ему только полчаса назад. «У вас тут такая суровая жизнь, что быть в родном селении, в своем доме, замечу, выстроенным, словно крепость, опасно. За оружие хвататься нужно», с некоторой иронией говорил герцог Денивера, которому не очень да вообще не нравилось находиться за одним столом с язычником и русским ортодоксом. Шарль Денивер был не просто католиком, он был из тех немногих верующих, для которого личное богатство – ничто перед борьбой за веру. Когда уже все смирились не просто с существованием Османской империи, но и начинали с этим государством разговаривать и считаться, в доме Дениверов нередко звучали призывы к тому, чтобы прогнать мусульман из Европы, а также из Палестины. А еще его родственники не забывали упоминать, что именно они потомки последнего византийского императора из династии палеологов. Так что два нарратива, вложенные в голову еще не разменявшему четвертый десяток лет мужчине, не давали покоя Шарлю, получившему второе имя Карл. Как только он стал распоряжаться наследством, к слову, просто огромным, так и начал действовать. Кроме как у папы Римского, Гонзага ни у кого не получил поддержки. Но разве для истинного католика этого мало? И уже в 1612 году герцог строит корабли во французском Гавре. В планах было построить 5 галеонов и еще корабли поддержки. Герцог Денивер Гонзага вкладывал баснословные средства в дело строительства флота. Свои, кровные, не получая поддержки даже от родичей из семейства Гизов, влиятельных герцогов и поборников, как и он, Шарль, католицизма. А после на него вышли русские и предложили союз. Вот так целая империя заключала союз со всего-то герцогом. Да, русские поспешили заверить и французского короля, и его коллегу из Испании, что это не признание независимости герцогства или княжества Арша на границе Франции и Испании, которое собирался создавать Шарль Ненивер. Долго думал герцог о том, стоит ли сотрудничать с русскими, но его святейшество Папа Римский убедил фанатичного католика, что русские помогут благому делу, и без них прогнать османов будет невозможно. И вот тогда подготовка к активным действиям пошла более бодрыми темпами. Русские нагнали своих инструкторов, которые готовили воинов к десантным операциям. Герцог в это время нанимал, уже не только за свои деньги, моряков. Причем русские некоторых отправили к себе в Россию. Ну, да это не так сильно влияло на общую картину. Герцог объездил всю Европу, был в Голландии, Англии, Дании, Польше, Австрии, да почти везде. Он агитировал начать новый крестовый поход против османов, даже верил, что это дело поможет протестантам вернуться в лоно истинной церкви. Вот только время религиозных походов за пределы Европы прошло, наступило время религиозного противостояния внутри европейских государств. Хотя такие вот поездки не были вовсе бессмысленными. Встречались христиане, которые, ну так, на всякий случай, чтобы Бога не гневить, откупались серебром. Между тем, несколько тысяч человек удалось набрать для разных нужд. После был переход на Мальту. Тут также не обошлось без влияния папы и без русских денег. Госпитальерам сполна оплатили пребывание у них на острове сразу 10 галеонов и ряда галер, а также наемников из истинно верующих католиков. Был отряд и русских, но не более роты. И вот, усилившись еще 3 мальтийскими кораблями, как и сотней рыцарей с ополчением, Шар-де-Невер приплыл к язычникам. Да, именно так, потому что маниоты, к которым и прибыл флот, то и дело могли помянуть Зевса или какого иного башка, при этом крестясь на православный манер. Когда герцог такое увидел, его чуть не скрутило в судорогах от возмущения, но сдержался. Папа Римский говорил, что на пути можно сотрудничать хоть с кем из заблудших душ, главное – добиться цели. «Что происходит?» – спросил герцог, когда его помощник взобрался на 3-й этаж дома лидера маниатов Андрастаса и Аннидиса. Дом был построен, как крепость, в виде башни донжона. Крутая лестница, которая вела наверх, была способна даровать шанс на защиту своего хозяина от посягательств. Корабли, турецкий флот. В голосе помощника звучала паника. Сколько их? Первым успел задать напрашивающийся вопрос представитель русских полковник Мирон Смирнов. Много, растерянно отвечал помощник. Смирнов многозначительно посмотрел на герцога, словно с укором, что тот никак не воспитает своего помощника и не научит того правильно строить доклады. Ну как можно было не подсчитать вымпелы? Ведь именно от количества прибывшего флота османов нужно отталкиваться в том, как поступать. Все 3 мужчин, только что обсуждавших план удара на Афины и дальше на север, поднялись и направились в сторону гавани. Турок было много, в 6 раз большее количество кораблей, и пусть среди них оказалось только 15 парусников с артиллерийским вооружением, сила была такова, что вступать в морское сражение никак нельзя. «Ветер не наш», — констатировал герцог Де-Невера. «Да, это была еще одна проблема. Выйти из гавани парусным галеоном будет очень трудно, особенно при противодействии со стороны противника. Выставляйте корабли боками по фронту. В силе залпов мы не особо уступаем. Есть у нас еще и 20 русских береговых пушек. Они стреляют дальше и более точно», — начал раздавать даже не советы, а, скорее, приказы полковник Смирнов. Именно русский командир отвечал за наземные операции. Его стрелки учили воевать по-новому французов и итальянцев, которые составляют большую часть войск герцога Де-Невера. Герцог-католик мог поспорить с ортодоксом православным и выйти в море. Он даже был в своем праве. По договоренности с русскими все равно закреплялось лидерство Шарля Карла Гонзаги. Вот только, при всем своем фанатизме, герцог не был глупцом. Он понимал, что может только героически погибнуть. А вот отбиться на суше вполне возможно, если только турки решатся на десантную операцию. Турки сами решились атаковать. Али Капудан Паша повел свои корабли в атаку. Однако, сразу стало понятно, что под огнем корабельной артиллерии, как и под выстрелами береговых пушек, османы или лишатся всего флота, или же потеряют столько сил, что высаживаться будет ни с чем. А как умеют отчаянно сражаться маниоты, османы знали с самого начала своего господства в Греции, так что оставалось только заниматься блокадой. «В этом был ваш план, господин Смирнов», — кричал герцог, когда понял, что попал в ловушку. «Выманить флот на меня? Вы? Нет, ваш царь за глупца меня держит», — русский полковник молчал. Он уже отвечал на этот вопрос и тогда, пусть и нечестный, но ответ прозвучал. Остальное — только сотрясание воздуха. Да, Россия использовала христианскую милицию, ту организацию, которую иные называли рыцарским орденом, а Карла Гонзагу его магистром. Но это было сделано лишь для того, чтобы совершить величайший бросок на Константинополь. И вот этот турецкий флот мог бы сильно подгадить во время русской десантной операции или же сделать ее невозможной. А так, здесь собраны лучшие османские корабли, и это фатальная ошибка османов. Стамбул, Константинополь, Царьград, 3 марта 1619 года, когда пришли четкие сведения, что турецкий флот формируется для отбытия куда-то, Иван Исаевич Болотников отдал приказ на выдвижение. Его заместитель в славном походе Петр Сагайдачный также приказал своим казакам выдвигаться. 607 запорожских чаек и их же 7 галер, 715 донских чаек, качев, ладей, а также 7 фрегатов и 13 галер от императорского флота. Вот те силы, которые шли в первой волне атаки на Константинополь. Именно так, потому что следом отправляются другие корабли. Вторая волна не была столь внушительной, напротив, там всего-то было 3 фрегата сопровождения. Вот только за первой волной, скорее, шли не боевые корабли, а суда снабжение с конями, артиллерией, провизией, ну, и некоторыми сухопутными регулярными частями. План был достаточно простой – войти в бухту Золотой Рог, чайками блокировать выход двух турецких парусников и галер, после захватить стамбульские порты и уже оттуда двигаться на север города. Перед этим планировалось провести бомбардировку с кораблей и выбить часть береговых пушек османов. Стамбул был наводнен русскими диверсантами и разведчиками. Уже получена информация о вражеских батареях, где даже пороха нет, или имеются другие проблемы, которые не способствуют эффективному отражению атаки с моря. Вот туда и устремятся десантные команды прежде всего запорожцев и донцов, которые уже нахватались опыта в подобных делах ранее. Кроме того, ночью, перед рассветом 2 марта, должны были быть подпалены и частью взорваны казармы столичных янычар, чтобы они не имели возможности оказать отпор. Вообще, планировалось навести в городе такую панику, чтобы исключить организованное сопротивление. Первым к Константинополю подошли два русских фрегата лета 1453 и «София Палеолог». Символичные названия, чтобы начать именно этими кораблями масштабную операцию. В год 1453 турки захватили Константинополь, ну, а названием корабля в честь прабабушки нынешнего императора намекалось, что русские цари имеют право вернуть то, что когда-то принадлежало их предкам. Положа руку на сердце, более русского государя стать византийским императором имеет право Шарль де Невер, как потомок по прямой линии палеологов, но, как сказал бы один из деятелей далекого будущего И.В. Сталин, а сколько у этого Шарля Карла дивизий, то-то, русские готовились вот к такой операции более 6 лет, создавали мощнейшую армию, так что, быть Царьграду, уже разгорались пожары в Стамбуле, когда первые чайки лихо приблизились к пока еще османскому берегу и, невзирая на огонь части турецких пушек и неслаженные выстрелы османских стрелков, запорожские казаки лихо сходили на берег, скопом подтягивали свои чайки на камни и устремлялись вперед. Вначале это были несколько чаек, по сути, казаки-смертники, которые возьмут на себя задачу отвлечь врага, но уже через 15 минут у берегов в окрестностях Стамбула было не протолкнуться. Воины Петра Сагайдачного шли на приступ порта Арчаку. Похожая ситуация сложилась и неподалеку от запорожцев. Там донские и терские казаки, ведомые Иваном Болотниковым, шли на приступ порта Мизевна. Лихо шли, обстреливаемые ракетами галеры, стоящие в порту, быстро зарделись пламенем, а береговые пушки даже не видели, куда стрелять. Все было в дыму. Но такое положение дел влияло и на русских казаков. Донцы с собратами-терцами под покровом дыма, приложив смоченные тряпки ко рту, неожиданно выскакивали на турок, которые также страдали от угарного газа. Завязывалась рукопашная схватка, в ходе которой чаще всего побеждали казаки, и потому, что тут, в порту, было не так много янычар, а иные казаку и не соперники, ну, и потому, что казаков было в разы больше. 25 тысяч привел с собой Болотников. Рядом были еще 18 тысяч запорожцев. Было бы и больше, но много воинов отправились на соединение с русским войском у Очакова, то есть пока еще Очекали. Оттуда армия двинется в сторону Аккермана и дальше на Измаил, чтобы перерезать пути османским войскам назад к Царьграду. Не так, оказывается, и грозен был Стамбул, шли русские воины вперед, почти не встречая сопротивления. Как правило, по городу растекались группы по 22 человека в подразделении. Это были стрелки, рядом же специалисты рукопашного боя, а впереди шли, прикрываемые стрелками, воины с картечницами. Это оружие, что-то между пушкой и ружьем. Несли 2 человека, и стоило только поставить пущенки и дернуть за веревку, как кремневый замок поджигал порох, и сразу 15 стальных шариков устремлялись на врага. Уже бывало, когда успешно применяли картечницы, но случалось такое, что не успевали их изготовить. В этом случае спасали стрелки или же воины-рукопашники. Проходя вперед, такая группа оставляла мелом условный знак на стене. Так было удобнее ориентироваться другим группам. Задолго до начала операции был составлен подробный план Стамбула со всеми улочками и закутками. Каждой группе был нарезан свой участок ответственности. Кроме того, если подразделение проходило определенное расстояние, то вывешивался флаг на высоком здании. Таким образом, командующие и штаб, то есть командная изба, могли ориентироваться и, в случае необходимости, распоряжаться резервами. Дворец топканы. 17-летний султан Осман II провел ночь с новой наложницей. Очередная русская красавица была изуродована. Да, именно так. Молодой правитель Османской империи, видя, как его государство и личное величие начинает затеняться величием русского императора, любил поиздеваться именно над наложницами из России. Тем более, что красавицы оттуда все больше дорожают и представляются штучным товаром. Но как же оставить султана без такой радости жизни, как русская девственница? И все было хорошо, даже пришедшие вести с войны говорили о том, что скоро, очень скоро, османские войска пройдут огнем и мечом по польским землям, пополнит несколько пошатнувшееся экономическое положение. Ну, а следом произойдет удар по России. Этой войны султан ждал с особым нетерпением и даже намеревался лично поехать посмотреть на разгромленных русских. «Мой падишах, к вам с докладом Кара Давуд Паша», — елейным голосом сообщил султану его евнух Керим. «Прочь его гони», — повелел Осман. «Как будет сказано, мой повелитель», — согнувшись в поклоне, демонстрируя необычайную гибкость, Керим вышел из покоев султана. «Стервь, гад ползучий, скот», — думал Керим, бывший на самом деле Хасаном Керимовым, касимовским сотником. Ох, какой спектакль был разыгран, когда Керима принимали, так сказать, на работу. Агенты русского влияния при дворце султана прямо обхаживали бывшего еще тогда живым султана Ахмеда. И вот тут заключается важный момент. А как быть с мужским началом? А так не было этого начала у Керима, отрезали когда-то. Некогда он развлекся с дочкой важного бея, ну да мало того, так эта красотка и заявила, когда Керим стал отнекиваться от свадьбы, что была кража и насилие. Лучше бы Керим сбежал тогда, а не пошел искать правды, а скопили его. Ну, а он после вырезал всю семью обидчиков, включая и ту самую, с кем его природная сущность принудила возлечь. Потом суд и смертный приговор, замененный царем на выселение в Сибирь. Именно царем, а не касимовским сообществом. Император потребовал права самостоятельного подписания каждого отдельного приговора. Последовали расспросы, разговоры, проверка на грамотность, обучаемость. И вот он, уже слегка полноватый, как и должно быть евнуху, в султанском дворце. При этом Керим служит уже третьему султану. И хорошо служит. Керим только не так давно стал приписывать себя к русичам. Хочется многим быть причастным к великим идеям. Но с тех пор он все больше начинает ощущать себя русским человеком. И вот здесь, во дворце султана, видит, какая ненависть царит к его народу. Русские девчонки часто после встречи с султаном умирают. Это главный раздражитель для Керима. Но он с трудом сдерживается. Султан не сопрягается с ними, как с остальными девками, но мучает. Что сказал падишах? Нетерпеливо спросил Кара Давуд Паша, когда евнух Керим отправился исполнять поручение султана. «Не гневайся, но он от чего-то зол на тебя», — дипломатично сказал Керим. «Пустите меня к нему. Убит ага янычар, невозможно найти иных вельмож. У меня есть сведения, что русские корабли прошли у Крыма и направились сюда. Много кораблей», — кричал Кара Давуд Паша. «Вразумите его палками», — повелел евнух. Слуги уставились на Керима. Такой приказ можно было исполнить, но если повелел султан, ну, или в отношении Ковайнова, но не бить же палками Капудан Пашу. Керим задумался. Настало время, то, ради чего все это и затевалось, почему он находится здесь. Теперь он может сослужить службу, в которой только и нашел свое успокоение, смысл жизни. Быть недомушченной сперва сильно ударяло по психике. Но после, когда Керим понял, какое великое дело он может совершить, чтобы в память всех и каждого войти, как воин, а не как позорный калека, стал искать тот самый шанс умереть с честью. И тогда никто, вспоминая его, не скажет: «А это тот, у кого не было ут, словно у бабы». Все будут говорить: «Это тот, кто убил султана-извращенца». При этом то, что Осман издевался над русскими девушками, станет известно, ему это обещали. «Пошли, Капудан Паша, султан молод, не понимает тех опасностей, что нависли над нашей хранимой Аллахом страной», — Керим чуть ли не вытолкнул вперед Кара Давуд Пашу, самолично открывая перед ним двери. Вместе с тем, евнух дал тайный знак убить тут всех. Никто не должен знать, что это евнух все устроил. Нужно обвинить Кара Давуда. Он любим во флоте и даже в армии. Так что любые посягательства на имя адмирала могут стоить волнений в войсках. Керим шел, как сказали бы в будущем, ва-банк. Медлить нельзя, нужно еще больше сеять панику и неразбериху в городе, который еще пока Истамбул, и не знает, что вот-вот может стать Царьградом. У Керима были во дворце свои люди, не все из них даже являлись агентами русской разведки. У одного он жену спас от смерти, другому дал денег, когда в них остро нуждался нужный человек. Постепенно, но неуклонно штат исполнителей ширился. На руку было Кериму и то, что Османа в качестве султана уже мало кто жаловал. Многие думали, что было даже лучше, когда на троне сидел умалишенный Мустафа. Осман вел страну к погибели. Керим шел быстро, Капудан Паша даже не успевал за ним, что сильно удивляло адмирала турецкого флота. Евнухи обычно ленивые, не любят физических нагрузок, а этот, пусть и полноват, но показывает неплохую физическую подготовку. «Стой!» – скомандовал офицер охраны султана. «Туда нельзя!» Три янычара и один офицер у дверей в покое султана. Они прекрасно знали Керима и, может так быть, даже пропустили бы его, но только одного. «Прорывайся, я их задержу. Скажи падишаху, что заговор, и русские с казаками уже тут, у самого города», — сказал Керим и втолкнул силой Капудан Пашу в покое султана. Двери в опочивальню Османа открывались вперед, так что Кара Давуд Паша прямо ввалился к султану, который в это время принимал подарок от своей любимой наложницы. «Ой!» – завопил султан, когда девушка укусила его за то место, которого лишен Керим. А в это время евнух, пользуясь тем, что охрана замешкалась, просто резал янычар своим ножом. Опомнился только офицер, который успел увернуться от выверенного удара ножом в горло. «На!» Керим со всей силы ударил янычара в пах, отчего тот не мог не согнуться и практически нарваться на лезвие острого кинжала. «Что происходит?» — раздавался испуганный голос султана из комнаты. Осман, посчитав, не безосновательно, что его пришли убивать, пятился назад. Капудан Паша в это время быстро и эмоционально рассказывал о том, что угроза нападения русских на Стамбул как никогда раньше велика. И это не будет, как 6 лет назад напали казаки и просто разграбили склады в портах и ушли. Нынешнее нападение вызвано стремлением русских забрать город. Бах! Прозвучал выстрел из пистолета и следом второй. Бах! Керим стоял с двумя пистолетами, которые еще на входе в султанскую часть дворца забрали у Кара Давута. Эти пистолеты знал каждый на флоте и многие в армии. Там даже имя Капудан Паши было написано. «Ты», — Кара Давут развернулся к евнуху. Глаза воина были выпученными. Он и до этого не понимал, что происходит, а сейчас так и вовсе растерялся. Рывком Керим приблизился к воину, ударяя того кулаком в кадык и лишая возможности разговаривать. Уже доносился топот ног людей, бегущих к султану. Евнух быстро откинул в сторону один пистолет, после вложил в руки Капудан Паши второй и свой окровавленный нож, лишь до того подрезав сонную артерию у Османа, который скрутился, задыхаясь. «Стоять, не двигаться!» — кричал один из личных охранников султана. Это был свой русский человек, ну пусть не русский, но на службе у русского императора. Вот ему и подал сигнал Керим. Он больше не сделает в этой жизни ничего более существенного, чем совершил сейчас. Пусть он умрет, ибо жить более так невмочно. Незаметно для других Керим взял руку Капудан Паши, в которой был нож, и сам нанес рукой Османа себе смертельную рану, ударив ножом в печень. В этот же момент рядом просвистел ятаган, и голова Кара Давуд Паши скатилась на белоснежной, персидской выделке ковер. «Предатель! Кара Давуд предатель!» — провозгласил воин, который чуть с тоской смотрел на евнуха Керима. Ни у кого не оставалось и тени сомнения в том, кто убил султана и других воинов. Все уверовали, что евнух Керим до конца защищал падишаха. Да, так будет лучше, чем кто иной узнает, что именно евнух устроил все это побоище. А быть героем — он станет героем на родине. Придет время, и ему поставят памятник, как и многим другим теневым служителям государства. А потом неподалеку разорвался один снаряд, потом еще и еще. Ракеты били точно во дворец Топканы, еще бы сами боеприпасы были точными, а так, пожар уже скоро начнется. Дым, паника, горящий дворец и отсутствие желания сопротивляться, когда само сердце империи полыхает. «Сохраните все имущество, несите все в подвалы», — кричал янычар. «Оно еще пригодится мне и моему настоящему отечеству», — при этом думал янычар. «За день Константинополь не взяли. Нет, он не настолько огромен, чтобы, к примеру, за полдня не пройти весь город. Дело не в этом. Через часа два в городе началось сопротивление, неорганизованное, но настолько массовое и безумное, что можно было даже испугаться. Люди бежали на русские штыки, не страшились картечи, зубами вгрызались в шеи пришельцев, которые считают, что пришельцы, как раз те, кто чуть более 160 лет назад вероломно захватил Константинополь. У каждого своя правда, и русская все же побеждала. Вечером, когда стало понятно, что не избежать ночных боев, было принято решение остановиться и закрепиться в тех кварталах, которые полностью освобождены. По закоулкам Царьграда стали расходиться размыслы, которые руководили строительством баррикад, где именно жечь костры, где не делать этого вовсе. Ломали какие-то стены, закладывали фугасы. Поэтому, когда некоторые оставшиеся в живых защитники Стамбула пошли на безумный ночной приступ позиций защитников Царьграда, то никак иначе назвать такое безумство, как мясным штурмом, было нельзя. Раздались выстрелы, разорвались фугасы. Пожар, который удалось несколько локализовать или же вовсе потушить, разгорался вновь. Мусульмане пытались поджечь русские позиции, подкидывая дымящиеся доски и хворост в их сторону. Часто эта задача была провальной, так как размыслы предусмотрели подобное развитие событий, и у каждой баррикады были вода и песок. Сражение не прекращалось всю ночь, лишь в некоторых местах чуть затихая, чтобы разгореться в другом месте. Две русские баррикады были прорваны, но на стыке улиц дежурил резерв, и один прорыв получилось ликвидировать. Со вторым же пришлось повозиться, так как мусульмане заходили в тыл некоторым русским заслонам. Среди нападавших уже было даже меньшинство военных, русским казакам противостояли люди в простых одеждах, но с ятаганами или даже кинжалами. Наутро ситуация стала меняться в лучшую сторону для Царьграда, закапывая в историческую пыль Стамбул. Сказали свое словно инородцы города. Армяне, греки, курды, болгары, все они суммарно лишь в малом уступали числом туркам. Еще вчера многие просто боялись выходить на улицы, а сегодня целые кварталы переходили под контроль иноверцев, и туда впускали русских. Когда же в пригороде Царьграда были сформированы три конных полка, в том числе с использованием захваченного оружия и коней, сопротивление вообще стало мизерным, лишь с отдельными эпизодами. Константинополь, ставший Стамбулом, теперь оказывался Царьградом. Глава 14. Москва. 21 марта 1619 года. Рано утром 21 марта 1619 года по всей Москве были повышены меры безопасности. Городовая стража, значительно усиленная после известных событий, высыпала на улицы. Все потому, что колокольный звон, должный начаться в 6 утра, москвичи могли счесть за что угодно, а мне не нужно было допускать хоть какого беспорядка. Сам же не спал ночь, и не потому, что с женой, пост же блин, а потому, что готовился к важному дню и к большому спектаклю. А в 3 ночи, или утро, пришла Ксения, и нас стали собирать. «Готов?» – спросила Ксения Борисовна Рюрикович. «Тяжко мне, но готов», – отвечал я, Дмитрий Иоаннович Рюрикович. «Вот так, теперь у нас есть официальные фамилии, которые были вписаны с анкету всероссийской переписи населения. И эта фамилия, еще одна, пусть и незначительная, скрепа, позволявшая усилить престол. Все вокруг могут быть потомками Рюрика, первого русского князя. Но никто не будет Рюриковичем, кроме как представитель венценосного семейства. «Ты мечтала быть государыней такой державы?» – спросил я жену. Вопрос возник как-то вдруг. Наверное, он был спровоцирован сегодняшними событиями. Когда было время, и я мечтала, то и помыслить не могла, что подобное возможно, отвечала Ксения. «А ты все такая же молодая и красивая чернобровка», не удержался я от комплимента. Наши взгляды встретились. Для настоящих мужа и жены, тех, которые живут в семье и жизнями друг друга, не нужны слова, чтобы понять желание. Нетерпеливыми жестами повелев прислуге пойти прочь, мы, не открывая взгляда, начали раздеваться. Нечасто уже бывают такие вот моменты страсти, но определяющие слова тут бывают. «А что ты написала в строке, чем желал бы заниматься?» – спросил я, когда мы уже насладились друг другом и сейчас омывались в большой, наполненной водой ванной. «Вышивкой», – ответила Ксения, и грациозно, несмотря на то, что в последнее время несколько набрала в весе, повернулась ко мне и отзеркалила вопрос. «А ты, написал, что хотел бы колонию русскую в Америке возглавить?» – сказал я. Жена не удивилась. Она знала мои желания. Пусть мы периодически ссорились, но так уж вышло, что знали друг друга от и до. Только лишь одна тайна оставалась со мной. И, да, были моменты, когда я готовился уже рассказать, что, но я сдержался, неверное, правильно сделал. Странно, конечно, звучат слова, наверное, и правильно, когда они рядом. Это более чем объясняет мое отношение к тому, что я человек не этого мира. Немало сомнений во мне, но уверенность в том, что только я и прав, твое величество. Пора бы, за дверью кричал мой несменный секретарь, а, скорее, уже помощник, Акинфи. Ну же, императрица Ромейская, или правильно Василиса, вставай, пора явить себя народу, сказал я, и мы стали спешно и уже самостоятельно одеваться. Через некоторое время позвали слуг, без которых было невозможно правильно облачиться или же навести прическу императрицы. Главное, успели ко времени, тут точность была во главе угла, все рассчитано до минуты, и это не фигура речи. Двери распахнулись, и мы с супругой вышли из своих покоев. По двум сторонам в коридоре анфиладе, в примыкающих друг к другу небольших комнатах, были собраны все приближенные к императорскому трону люди. Они приветствовали нас молчаливыми поклонами. Слова были лишними, за всех говорили церковные колокола. Чувство патриотизма, фанатичной любви к родине, к своему долгу, вот что постепенно меня наполняло, пока я шел во двор своего дворца, названного все же Дмитровским. Те мои соратники и близкие люди, что оставались в Москве, присоединились к нам с Ксенией, постепенно образовывался неуклонно пополняемый ручей из людей, пристраивающихся в хвост процессии. Пурпур и золото – вот два цвета, которые должны были присутствовать у всех людей, которые пойдут со мной в Кремль, к патриархам, где главную роль сегодня будет играть константинопольский патриарх Леонтий, мой ставленник. Уже на выходе из дворца к нам с Ксенией присоединился старший сын Иван Дмитриевич, и теперь уже таким трио мы возглавляли процессию. Предстояло пройти порядка 6 верст до того момента, когда начнется следующая часть большого спектакля, который будут помнить в веках. И пусть все то, что сейчас будет происходить, еще лучше смотрелось бы в Константинополе, но там пока нет моего народа, ни присягу не провели, ни полную лояльность общества не выразили. Все впереди. Может, кто-то бы сказал, что прямо сейчас идет дележ шкуры неубитого османа, что рано праздновать победу, пока есть еще у врага войско. Но я так не считал. Сотни тактических игр, сотни докладов об армии султана, русские разведчики и агенты прямо во дворце, их доклады. Разве этого недостаточно для того, чтобы быть уверенным в своей победе и в том, что план будет реализован? Если недостаточно, то вспомним еще и о другом. Пока не началась операция в Закавказье, между тем участь Трапезунда и Карса уже предрешена. Ну нет там таких сил, чтобы можно было противостоять русско-персидскому 85-тысячному войску. Да, русских всего-то 18 тысяч. Но можно ли говорить о русской армии, сколь мала бы она ни была, что слабая? Нет, в этом мире точно нет. А еще должно начаться восстание кудров. Греки-маниоты, поддержанные орденом христианской милиции и частью госпитальерами, также уже идут в свои атаки. А русская армия, численностью более 105 тысяч, сейчас занимает выгодные позиции южнее Днестра, с опорой на быстро захваченный Акерман. На юге Днестра, то есть удалось отрезать османское войско, засевшее в Польше от митрополии. После Константинополя летучие казачьи полки, где по суше, а где и с рек, с моря, начнут захват всех крепостей севернее и северо-западнее Царьграда. Ну, и была надежда на то, что греческое и болгарское население присоединится к общей потехе. Прямо сейчас у них должны распространяться мои воззвания. Хотят хоть какой иллюзорной независимости, подконтрольной России, конечно, так пусть пошевелится. Ух, святый Боже! Послышались эмоциональные выкрики. Все мысли после. Такие моменты могу проспать. 15-метровый двуглавый орел сейчас был, словно триумфальная арка, между лап которой могли идти люди. Это не просто произведение искусства, это изделие, венец и квинтэссенция всего того, что в моем понимании представляет собой искусство. Две головы орла венчали короны, они блестели частью хрусталем, а частью и драгоценными камнями. Обе короны объединялись в одну большую корону, более всего украшенную красными рубинами. Орел держал в правой лапе православный крест, в левой – меч. Все правильно, по аналогии с гербом Российской Федерации или же Российской империи иного варианта реальности, я не использовал скипетр и державу. По моему мнению, более символично было бы обозначить, что русская держава – это главный центр христианства, ну, и меч также очень даже характеризует нынешнюю политику России и ту, которую страна обязана проводить в дальнейшем, если вообще будет желание у потомков сохранять государство. Перья птицы были из серебра, головы из золота, остальные части бронзовые. Чтобы все вот это можно было доставить, было принято решение, не без моей подсказки, конечно, использовать рельсы. Да, они не железные, а деревянные, лишь железом обшитые, но начинать можно и нужно с таких, чтобы понять пользу и возможности применения. А для того, чтобы вся конструкция не упала, были построены платформы с разными креплениями из канатов. На самом деле, вот таким вот решением, чтобы огромный герб Новой России двигался вместе с процессией на платформах, я добивался того, чтобы скептики посмотрели на перспективу железных дорог. Вновь я мечтаю про цельножелезные рельсы. Нет, такое роскошество мы пока еще не потянем при всем напряжении экономики. Есть у нас железоделательные заводы, да только их продукция уже на год вперед распределена, и не хватает мощности для растущей экономики. Строим новые заводы, но появляются новые потребности. Тут нужно думать не о количестве предприятий, а о прогрессивном производстве, добыче металла. Ну, да еще подумаем. Слава великому, слава Дмитрию великому! Прокричали в толпе, и толпа приняла. Вот и стал я великим. Гордыня обуяла. Это же специально так выкрикнули, чтобы использовать психологию толпы. И вот сейчас мы подойдем к Кремлю, и при этом все вокруг будут кричать, провозглашая меня великим. Был велик мой отец, превратившийся из великого в грозного. Был велик мой прадед, Иван III. А мне повезло быть Дмитрием, чтобы не путаться во всех великих Иванах. И, да, я себя более всего осознаю, как истинный Рюрикович. Интерлюдия. Мелания Игнатовна, но как же, кто же, коли не ты, кормилица? Причитала бабка Стешка, выказывая мнение большинства людей второго южного района Москвы. Пущи брат мой Демьих сходит, негоже бабе идти на такие собрания мужей, отнекивалась Милка. Именно так, это та самая Милка, которая была некогда спасена молодым казаком Егором Игнатовым во время разорения деревни Демьяхи. Нынче она не перепуганная симпатичная девушка, но красивая женщина, пользующаяся уважением на Москве, особенно на трех улицах, что примыкают к ее усадьбе. Тут было дело не только в том, что муж Милки, а ныне Мелании, был грозным воителем и уже дорос до воеводского чина. Даже не в том, что 13-летний брат Мелании Игнатовны Демьих, гроза всех трех улиц, и также собрался идти по стезе своего родственника на службу. Сама Милка превратилась в сущую барыню. У семьи домом являлась богатая усадьба, даже по меркам столицы. Кроме того, Мелания была вхожа в императорский дворец. Некогда царица затеяла кружевное производство, а Милка, сколько себя знала, всегда шила, любила это дело. Вот только ранее не было достаточно средств, чтобы покупать красивые нитки. Но Мелания быстро научилась. Это успехи мужа, за дурное словно в адрес которого Милка могла убить, сделали ее той, кем была женщина. Она выучилась. При государевой школе были открыты платные курсы для женщин, куда набирались всего 12 учениц. Милка пошла и освоила и письмо, и чтение, сама сейчас вела дела в оружейной мануфактуре, что была открыта в те недолгие периоды, когда любимый муж Егор был дома. Дела вела сама, это да, но тщательно подобные обстоятельства скрывала. Было у Милки лицо компании, не глупый в целом мастеровой, мощный на вид мужик, с грозным взглядом и громким голосом. Вот он и служил ретранслятором всех идей и решений истинной хозяйки. Теперь, даже когда Егор временно возвращался на побывку домой, он был уверен, что его дело живет. И вот такую Меланию Игнатовну жители второго южного района Москвы выдвигали в представители от них на внеплановом общении с императором. Час назад по всем улицам проскакали вестовые с известием, что колокола бьют от того, что государь торжественно идет сказать своему народу какие-то вести. Такое вот городское собрание было уже вполне отработано. В каждом районе Москвы местные жители должны были выбрать одного представителя, которому следовало бы прийти на лобное место. Ну, а после, получив информацию, этот представитель должен был рассказать обо всем услышанном своим соседям. На самом деле, большая честь. Ты меня прости, Мелания Игнатовна, но коли бы все бабы были такими, как ты, характерными, то сложно бы нам, мужикам, пришлось бы, да и усадьба у тебя самая богатая, вон в дворянство вошла. Прими просьбу нашу, сказал приказчик с гончарной мануфактуры Фома Тихой. Толпа загомонила, подтверждая правильность всего сказанного. Сестра, ты сходи, ты достойна, свое веское словно сказал Демьих. Милка уже прислушивалась к мнению брата. Он же мужчина, его мнение в первую очередь идет. Такое вот воспитание было у Милки, иначе на мир она и не смотрела. И это все каким-то странным образом сочеталось с тем, что Мелания Игнатовна на мануфактуре была очень требовательным начальником, спрашивала с мужиков рабочих и с разных мастеровых сурово. Она даже научилась отличать качество стволов, проверять нарезку. Уже не обдуришь. Так, бабоньки, пост нынче, но чую я, что случилось то, что и церковь дозволит. Далече не отходите от усадьбы. Коли отцы святые дозволит, то я еще за новый чина мужа своего любимого столы не накрыла. Вот и накрою. А нет, так-то кажи накрою, но по-постному. Тогда за мест песен иных, псалмы попоем, сказала Мелания и спешно направилась в дом. «Донька, Донька!» — кричала Милка, как заправская барыня. «Дась, Мелания Игнатьевна!» — появилась личная служанка. «Знаешь ли, что на торгах из тканей покупали более всего?» — спросила Милка. «Донька, курва такая!» — закрутила роман с сыном одного из видных торговцев тканями. Теперь, несмотря на проблемы, в том числе и для Милки, Донька в курсе всех веяний моды. Какой фасон, какие ткани, но важнее, какой нынче цвет в моду вошел. А в чем проблемы? Так в том, что сынок тот, паразит, успел попользовать Доньку, да и открестился от нее. А эта дура поддалась на уговоры, что свадьбе быть, и можно уже обжиматься. Доигрались. Кто возьмет такую? И все бы так и осталось, если бы Мелания не была однажды своей служанкой обколотой иголками, случайно, конечно, из-за подавленного состояния Доньки. Милка влезла в дело, припугнула, лично влепила, не побрезговала, в глаз охальнику, который еще и рассказывать всем стал о своих подвигах. А после договорилась о свадьбе, предлагая 600 рублей в приданное за свою служанку. Вот такая сердобольная барыня получается. Знаю, все в пурпуре али в золотом. Приходили от Ромадановских, женка Прокопия Липунова приходила, были иные, но всем пурпур подавай. А где ж его наберешься? Горделиво с удовольствием, что оказалось полезной, отвечала Донька. На самом деле, звали ее Донатой, была она не самого захудалого рода. Это одна из тех полонянок, которая еще ребенком малым была захвачена в Речи Посполитой еще более 10 лет назад. Таких, как Донька, у семейства Игнатовых было немало. Мужу Милки государь за службу даровал земли у Тушина, тогда это было по месту службы Егора. Несмотря на то, что земли располагались рядом с Москвой, они были мало обжиты. В двух деревеньках проживало всего 60 человек, а земли было достаточно и для 500. Вот из беженцев и всяких переселенцев и набралось 240 жителей. И хозяйка, Мелания Игнатовна, была довольна своими рядовичами. Даже тот ряд, который она с ними заключала, был еще менее кабальным, чем общепринятый на Руси. «Ну, чего ждешь, дуреха? Давай мне что-нибудь пурпурное или золотое», — тоном капризной барышни потребовала Мелания. И вот она уже стоит у лобного места, аккурат успев к тому моменту, как приближалась процессия со стороны царского дворца. Более всего собравшихся на площади шокировала та громадина, двуглавый орел, сверкающий на солнце. Он казался живым, своим, родным, но монстром. Веяло от него силой, которую хотелось уважать, которой хотелось гордиться. Крылья сверкали и ослепляли, но люди не могли оторвать глаз от этого чуда. «Глянь, Тимоха, вона царица сама, сколько бабе уже, а все такая ничага себе», — шепотом, но отчетливо и громко сказал один мужик другому. Мелании это было не совсем приятно. Она знала Ксению Борисовну и даже имела честь когда-то несколько месяцев жить в Кремле. Подругой для императрицы она не стала, наверное, и не могла стать, но вполне открыто общалась. Благо, более мужчины на свои сальные разговоры не отвлекались, иначе Милка могла бы поставить мужиков на место. Вопреки ожиданиям, Мелания Игнатьевна была не единственной женщиной в разношерстной компании, встречающей процессию. Вообще, в последнее время женщин уже можно довольно часто увидеть на улицах без мужского сопровождения, что раньше считалось чуть ли не за пример грехопадения. Сейчас же все меняется. Как-то незаметно, постепенно, но меняется. Открылись уже 3 школы повитух, в которых обучаются женщины, набираются отдельные женские группы в академию. Нет запрета женщинам посещать музеи и библиотеку, и это считалось за гранью возможного. Правда, до сих пор в присутствии гостей женщины устраивали застолья отдельно, если только формат встречи не требовал присутствия хозяйки или дочери хозяина, когда та на выданье, и ее нужно показать. «Слава великому Дмитрию! Великий император!» — начали кричать со стороны процессии, и не сразу, постепенно, но люди подхватывали слова и с воодушевлением их воспроизводили. Когда нет внутреннего противоречия с тем, что ты говоришь или кричишь, тогда на душе спокойно, то хочется кричать все громче и громче. «Глянь, врата открываются, аж на патриархи идут», – прошептали в стороне. Сложно было оторвать глаза от двуглавой птицы, медленно приближающейся к лобному месту. Однако именно с открытием Спасских ворот и выходом новой процессии, видимо, начиналось главное действо. Двуглавого орла развернуло, и он остановился между кремлевскими стенами и людьми, будто позволяя себя рассмотреть во всей красе. Коней, которые и двигали платформу, моментально распрягли и увели в сторону, чтобы дать больше места людям. Остановилась и процессия, только лишь расширилась, растекаясь в линию перпендикулярно Кремлю. Вперед вышел государь, император Российской империи, следом на отдалении 2-3 шагов шла императрица и рядом с ней наследник Российского престола. Императорская чета шла неспешно, мерным шагом, являя собой уверенность, величие и не гордыню, но гордость. Чуть быстрее навстречу императору шли все патриархи, возглавлял которых константинопольский патриарх Леонтий. Зная, что должно произойти, император Дмитрий Иоаннович пригласил всех православных патриархов в Москву еще 2 месяца назад. Нельзя было допустить, чтобы какая-нибудь толпа, разозленная на коварство русских, что те начали войну против османов, убила полностью лояльного Москве патриарха. «Что он говорит?» – прошептал неприятный мужик, обсуждавший ранее императрицу. «А кто ж его знает?» «Видать, видно, а слыхать, не слышно», — отвечали ему. От торжественности момента эмоции зашкаливали. То и дело я бросал косой взгляд на 300 тысяч рублей. Примерно столько обошлось сооружение огромного двуглавого орла. И постоянно хотелось остановиться, рассмотреть исполина основательно, так, как заказчик принимает работу. До того я видел птицу лишь мимолетно, не было времени. Но долг вел меня вперед, навстречу патриархам. Сейчас должно произойти то, о чем будет написана обстоятельная записка на радость будущим историкам, чтобы они меньше спорили, а имели четкие сведения, что же происходило в Москве в этот четверг. Бросив взгляд на собравшихся людей, я сразу же выделил среди прочих одну молодую женщину, красивую и статную, очень интересную и привлекательную, но без каких-либо претензий, лишь констатация факта. Это была Милка, которую я помню еще с тех пор, когда она была запуганным мышонком. Сразу вспомнилась история про то, как бандиты, нанятые заговорщиками, пришли в дом к моему телохранителю Егорке, и как ценой своей жизни полуторагодовалого брата Милки защитила женщина, имя которой, к своему стыду, вспомнил, ее все звали Колотушей. Вот он статус императора, его негативная сторона. Я бы с удовольствием задружился с такой семьей, как Игнатовы, где муж постоянно на службе и сделал для империи столько, что государство должно было бы обеспечивать не только его, но и все потомство от этого человека. Где жена руководит оборонным предприятием, успешно руководит, пусть и пытается это скрывать. А сейчас я даже не могу подойти к Милке и спросить, как у них дела, как ее брат, взрослый уже, может и на службу пристроить куда парня. Такая элита, самая правильная, когда каждый член семьи, важный винтик в сложной системе великодержавности России. К сожалению, после первых славных представителей часто стачиваются рода, и потомки недостойны славы предков. Но тут больше шансов вырастить на собственных примерах нужных государству людей, любящих свое отечество. Между тем, оставалось только шагов 20 до патриархов, и я остановился. Именно так, они ко мне должны подойти, склониться. Я, защитник православия, они живут и здравствуют. Благодаря мне, благодаря политике России, сейчас нет никакой необходимости обучаться у католиков. Наша православная академия имеет высокий уровень образования. А еще я нынче истинный наследник Византии, я владетель Царьграда, который и есть Византия. Патриархи продолжили сближаться и остановились лишь в 5 шагах от меня. Площадь замерла, можно было бы услышать полет мухи. Но был еще один звук, который нарушал тишину. Это шаги константинопольского патриарха Леонтия. «Государь мой, Василевс мой, император мой», – произнес Леонтий и поклонился. «Спаси Бог, что освободил ты Царьград, бывший колыбелью православной истинной веры». Следом поклонились и другие патриархи. Что происходит? Во-первых, новый шаг на пути самодержавия. Во-вторых, церковь ставит меня, светского государя, над собой. Не я кланяюсь патриарху, но он мне. К как и было в Византии. В храме, да, я склонюсь, но здесь и в любом ином месте, нет. Я поднял за плечи Леонтия и троекратно облобызался с ним, после сделал то же самое с другими патриархами. Да, я над ними, моя воля первая. Что, владыки, скажете? Как можно людям нынче в пост праздновать, али никак иначе? Спросил я. Нужно, ой как нужно было дать людям понимание праздника. Ждать Пасхи до 7 апреля я не мог. Я отбывал на войну. Так было нужно, как и посещение Царьграда. Нельзя не поторговать лицом там и не сделать важные заявления. Мы не можем это разрешить, но мы будем молить Господа о прощении, ибо над Святой Софией вновь будет водружен крест, отвечали мне патриархи. А большего и не нужно было. Все, что происходило далее, это были лишь последствия, так антураж. Все важное уже случилось. Спиридон Миронович Соболь, молодой, но очень грамотный издатель, публицист, журналист, заменивший, насколько можно заменить, Кузьму Минина, уже начинал объяснять собравшимся все произошедшее. Его слушали, мало кто понял, почему патриархи кланялись, что вообще произошло. Коли кто нынче застолье учинит, да мясо поест, али чарку царской водки выпьет, али с женой возляжет, то за него патриархи нашей христианской церкви молиться будут, дабы душа не очернилась, сообщил народу Соболь. Все будут пить, и не важно, что разрешение только на один день, все пойдут в блуд. И пусть мне нужны людишки, много людишек. Вот сегодня и настрогают будущих верноподданных. По последней всероссийской переписи населения выходит, что у меня 18 миллионов подданных. И пусть в эти цифры входят все переселенцы, казаки, калмыки, как и башкиры прислали кое-какие данные, тунгусы и иные сибирские народы, все равно это много. Ну, как много. Если сравнивать с цифрами в этом же году, но в иной реальности, то да. Но в целом, когда Россия способна разместить вольготно и 300 миллионов, а в ней проживает, как во Франции, но меньше, чем у османов. Короче, стремиться есть куда. Вот и путь разочек побалуют себя и собой жену, авось через 9 месяцев в России подданных прибудет. А после я выступил перед народом, рассказал благую весть о Царьграде, что не отдадим его более супостату, что я, именно я добился того, о чем мечтала еще моя прабабка, София Палеолог. Москва, Третий Рим, а четвертому не бывать, выкрикнул я завершающую фразу своей речи, которая завтра появится в газете. Я улыбался, наверное, дурацкой улыбкой, направляясь в грановитую палату. Ее в Кремле использует для важных мероприятий патриарх, иногда и я. Вот как сейчас, если уж прибыл в свой старый офис, так чего же бежать обратно в новый? Собрались? Спросил я у Акинфе, который встречал меня у ворот Кремля. Так токмо что и пошли. Ты, твое величество, погодь, а то еще вперед кого зайдешь, отвечала кишка. А не груб ли ты со мной? Спросил я. Твое величество, ну, сам же говаривал, что все эти политесы мешают мне быстро докладывать. Вот и без политесов, отвечал Акинфи вообще бесстрашно, знает, что мне общение с ним, как отдушина, и что это позволяет воспринимать реальность чуть более критически, а то могу и удариться в умиление от лести и притворства. Они подерутся латиняне с протестантами, и что с османским послом? Продолжал я спрашивать у Акинфе, который, среди прочего, порой неглупые мысли выдает. Меня догнала Ксения. Я молиться, грехи замаливать, сказала, словно претензию предъявила, жена. Так-то насилия и не было, парировал я, крича вслед. Это она про то, что мы предались плотским утехам утром. Пост же, нельзя, вроде бы как, могут и подраться. Но там князь Дмитрий Пожарский вразумит, коли что, сказал Акинфи, когда жена удалилась. Что до османского посла, то арестован, сидит у Захария Липунова, добро сидит, по-богатому. Ахальник срамную девку даже вызывал до себя из немецкой слободы. Вот вроде бы Акишка и сказал слова осуждения, но сам чуть слюни не пустил. Но нужно будет спросить у Липунова, что же такого сказал османский посол, как угодил России, что ему такие блага, да еще и в пост. Наверняка там пирует, что и девку вызвать дозволили. Да, у нас немецкая слобода, это рассадник разврата, но народу нужна и отдушина. Тем более, что, как в Москве, так и в других городах, немцев становится ну очень много. Немало и литвинов, у которых также опыт использовать проституцию имеется. Позволить существовать такому делу в самой Москве никак нельзя, а вот вешать всех собак на немцев, может, тоже нельзя, но на кого еще? Евреев только в Москве две семьи по моему личному распоряжению, остальные на черте оседлости. Можно идти, сказала Кинфи. Выпарю, скотина, он еще мне указывать станет, буркнул я и направился на встречу с иностранными послами. Прикажешь, твое величество, я сам себя выпарю, не полез в карман за ответом Акишка. Я лишь улыбнулся. Этот может, он еще тот извращуга. Нет, я не знаю, как именно у него с женой, надо, кстати, у Липунова спросить, но и без сексуальной подоплеки Акинфи вырос сильно отличным от многих людей. Возмутителем спокойствия и вроде бы как фанатично мне преданным. И мне это нравится. А его эксцентричность, часто лишь защитная личина, чтобы и от моего гнева уберечься, да и от наседающих на него со всех сторон просителей отбиться. В грановитой палате пылали страсти. Крики я слышал еще в комнате, где облачался в царское. «Вы уничтожили христиан в Богемии», — кричал по голосу Мирик. «Да, несменный и, нельзя не отметить, весьма успешный английский посол. Он мог чувствовать себя в Москве, как дома, у него тут даже семья. Ну, а я замалчиваю информацию, что семья у него есть и в Лондоне. Посмотрим, такие данные нужно с умом употреблять. Кого ты христианином зовешь? Еретиков-отступников? Тут сложнее, не узнал по голосу. Пора и войти. Как только я встал, четыре телохранителя сразу стали по бокам, будто мы сейчас в клетку с бешеными животными входим. А что, может, оно так и есть. Его Величество Император Всероссийский, Василев Срамейский, начал читать мой новый титул «Царский дьяк», это значит камердинер. И да, я присвоил себе Василев Срамейского. По сути, все, что нужно, послы уже услышали. По существу, мне им сказать более нечего. Так, покажусь, приму приветствие, посмотрю, кто более лебезит. Кстати, это немало скажет и о том, на чьей стороне сейчас преимущество в войне, ну, или кто так уверен в своих силах, что не приказывает своему послу унижаться передо мной. Я вошел в грановитую палату, и сразу посыпались все эти твои и ваше величество. Выдержал, смотрел с некоторым презрением, лишь персидский посол Абу-Аддин удостоился моего приветственного кивка. С персами у нас все хорошо, и вроде бы как готов должный уже начаться удар. Как вы услышали, господа, я принял титул Василевса и нынче хотел бы услышать от вас возражения и принять их, сказал я под всеобщее молчание. Кто тот глупец, который в преддверии большой бойни будет выказывать России, мне, свое негодование? Есть такие, если таковых не имеется, и у вас достаточно полномочий для принятия решения, то подпишите бумагу, сказал я, и Акинфи положил настоящий в углу столик большой лист бумаги. Это было одновременно и поздравление с новым титулом, и подтверждение его. Тут же как, даже если у посла нет в должной мере полномочий, но он подписал, то подпись это все равно, что его монарха, пока тот не объявит иное. Ну, а объявит, тогда что, а тут дипломатический скандал. Так что всегда вся политика определяется тем, насколько сильное государство. Если страна слабая, то какие бы ни были подписаны с ней договоры, сколько бы бумаги ни заморали, все в печку, если сильному не выгодно. Ну, а сильному государству порой и документы не нужны, его и так послушают. Россия сейчас очень мощная держава, меня послушают и примут все, как данность. Твое величество, мой шах благоволит нашим отношениям, которые принесли только пользу и процветание. Я подпишу, и позволь сделать это первому, сказал Абу-Аддин.